Ты слеп больше меня, старухи. Смотри, вон темный бежит степью. Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени. Это тень. Почему ты зовешь ее Ларра? Потому что это он. Он уже стал теперь как тень. Пора. Он живет тысячи лет. Солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать Бог с человеком за гордость. Расскажи мне, как это было, попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях. И она рассказала мне эту сказку. Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки. В той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там. Вот какая щедрая земля в той стране. Там жило могучее племя людей. Они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками. Однажды во время пира одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле. Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах. Но через 20 лет она сама пришла, измученная и сохшая. А с ней был юноша, красивый и сильный, как сама она 20 лет назад. И когда ее спросили, где была она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын. А отца нет уже. Когда он стал слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые горы. Насмерть разбился о них.